Конец книги. Время звучания 4 часа 52 минуты. Иллюстрации, комментарии к ним, сноски и список рекомендованной литературы вы сможете найти в бумажной или электронной версии этой книги. Текст читал «Трансгуманист». Музыкальное сопровождение «Тристерия Сизифус». Благодарю за прослушивание.